Недостатки. Некоторые недостатки люди признают с готовностью, а другие неохотно, говорит Эпиктет. Легко признаться в том, что вы слишком любите поесть или страдаете трудоголизмом. Это кажется даже милым. Но мало кто готов искренне сознаться в глупости или зависти. Ведь это стыдно. Еще более стыдно признаться в том, что вы лжец, трус или лицемер, что в вас живет желание насилия или сексуальное влечение к тому, к чему не следовало бы. Иногда мы даже сами себе не можем признаться в наших страхах и желаниях. Верная жена хочет переспать с лучшим другом своего мужа. Мальчика-отличника душит ненависть к лучшему другу за то, какой жизнью он живет и какой свободой обладает. Спокойный юноша, примерный сын своей матери, боится самого себя, потому что в нем живет желание насилия, которое может вспыхнуть в момент ярости. Мы прячем, скрываем это чудовище, которое живет в глубине нашей души. Вот только если мы продолжим игнорировать эту сторону своей личности, она не исчезнет. Она периодически будет прорываться и исподволь влиять на наши поступки. Почему верная жена постоянно осуждает свою соседку, которая вводит к себе мужчин? Не потому ли, что та реализует ее подсознательное желание о веселой интрижке? Если мы не знаем, с какими пороками и страстями нам бороться, то как же мы подберем подходящее оружие? Мы должны открыто взглянуть в лицо нашей темной стороне. В чем вы боитесь себе признаться? Знаменитый психолог Карл Густав Юнг называл проявления нашей личности, в которых мы боимся или не желаем себе признаться, тенью. Юнг утверждал, что когда мы видим проявление нашей тени у других людей, это возмущает наше спокойствие, как и любая болевая точка. Вот вам простое упражнение. Сядьте и выпишите три черты, которые вам не нравятся в других людях. Например, первое — распущенность, второе — лицемерие, третье — слабохарактерность. А теперь подумайте, как именно эти черты проявляются у вас. Сначала пойдет отрицание. Нет, это не про меня. Но вы задумайтесь, как вы поступаете в жизни, неужели и правда не бывало? Подумайте, почему вы ненавидите, скажем, распущенность. Разве не потому, что какому-то маленькому, скромненькому уголку вашей души хочется позволить себе быть распущенным, но вы ему не разрешаете, потому что это плохо? Вы сами похожи на этих людей, которых осуждаете, говорит Марк Аврелий. Даже если вы не впали в какие-нибудь заблуждения, то уж точно не чужды тому, что их порождает. Важно признать свои настоящие желания и страхи, чтобы понять их и начать с ними работать. Я, как и все, сталкивалась со своей тенью. Однажды я ужасно мучилась от внутреннего конфликта, пока не призналась себе. Да, я завидую. Тогда я почувствовала облегчение. Теперь я могла рассмотреть это чувство, увидеть его причины и силу. Чтобы решить проблему, нужно признать ее. Так же, как с постоянными болями в животе, можно терпеть и убеждать себя, что ты просто съел что-то не то. А можно пойти к гастроэнтерологу, чтобы разобраться с причиной. Практика с Эпиктетом. Следи за собой. Эпиктет учит, что мы всегда должны быть настороже, оценивать себя, не допускаем ли мы такого поведения, которое осуждаем. Нужно следить за собой и спрашивать, неужели и я из этих людей? Как я себя веду? Поступаю ли я как мудрый человек? Поступаю ли я как человек, владеющий собой? Чем не стоит гордиться? Люди легко готовы признать, что они робкие и жалостливые, или что они ревнуют, потому что считают, что в этом есть свое очарование. «Ах, я так его люблю, вот и ревную. Ах, у меня такое мягкое сердце, я знаю, что это неправильно, но ничего не могу поделать». Вот она, ловушка. Возьмем, например, жалостливость. Общество говорит: «Хорошо быть жалостливым, ты ведь всем помогаешь». И это ужасно, потому что жалостливость — это порок, который маскируется под добродетель. Жалостливость противостоит справедливости. Жалостливый человек идет на поводу эмоций, он не слушает доводов разума. Что было бы, если бы судья выносил приговор так? «Ах, мне так жалко этого парня, у него такое несчастное детство». Да, он мошенник и обманул кучу людей, но он же просто несчастный мальчик. Давайте его отпустим. Или возьмем робость. Вроде бы тоже не так плохо. Просто человек себя скромно ведет, вреда никому не причиняет. Но сильно ли робость отличается от трусости? Робкий человек не восстанет против несправедливости, не возразит. Робкий человек — это раб других людей, их угроз и своих страхов. Робость — просто красивое имя для трусости. Эти маленькие слабости, которые мы прощаем себе, милые изъяны, похожи на жуков-древоточцев. Сначала вы видите только крошечные дырочки, а через пару лет все бревно превращается в труху. Мы дошли до того, что оправдываем свои злые дела этими слабостями. Да, я избил его, но ты же понимаешь, я так тебя люблю, что не могу не ревновать. «Ой, я не могу его наказывать, понимаешь? Мне так его жалко становится, что я могу поделать. Я не виноват». Но на самом деле ты виноват. Это твое решение, точно так же, как решение украсть или причинить боль. Ревность, робость и жалость — это такие же пороки, как лицемерие или злоба. Эпиктет говорил, что причина таких ошибок — это путаница в том, что благо, а что зло. Поэтому стоики создали перечень добродетелей и пороков, чтобы мы могли разобраться в себе. Приглядитесь, вдруг и ваш милый недостаток окажется среди пороков.